Установление очередности. В введении в практику сказано: «Знай, что проникновение на основе безмятежности полностью уничтожает клеши, сначала буду добиваться безмятежности». Согласно сказанному, сначала осуществляют безмятежность, а затем на ее основе осваивают проникновение. Однако, можно подумать, в соответствии со сказанным в первой ступени созерцания о неопределенности объекта безмятежности, ее объект неопределен. И согласно ранее изложенному, как явление, так и сущность могут быть объектом безмятежности. Поэтому, сначала поняв суть бессамостности, а затем созерцая ее, в качестве объекта можно одновременно породить безмятежность ума, не отвлекающегося в сторону, и проникновение в пустоту. Так зачем же сначала добиваться безмятежности, а затем осваивать проникновение? Что касается предварения проникновения безмятежностью, то не требуется, чтобы безмятежность предшествовала зарождению воззрения, пониманию бессамостности, ибо зарождение воззрения наблюдается и при отсутствии безмятежности. Также нет необходимости, чтобы безмятежность предшествовала зарождению духовно преображающего опыта в этом воззрении, поскольку отсутствие безмятежности не исключает духовного преображения, наступающего благодаря освоению воззрения неустанным аналитическим исследованиям. Если бы исключало, то последовал бы ложный вывод, что от безмятежности зависит и зарождение духовно преображающего опыта относительно непостоянства, ущербности сансары и воспитания бодхичитты, ибо причина этого опыта для всех перечисленных случаев одна. В чем же тогда необходимость безмятежности и проникновения? В связи с этим в истолковании замысла сказано, что до тех пор, пока культивируемое исследование и основательное исследование при помощи проницательного анализа не способно породить совершенной податливости ума и тела, оно является установкой, лишь подобной проникновению. А когда вследствие этого зарождается совершенная податливость самим проникновением, то есть пока не достигнута безмятежность, сколько ни занимайся проницательным аналитическим созерцанием, оно не способно в итоге породить радость и блаженство совершенной податливости тела и ума. А когда созерцаешь безмятежности, то проницательное аналитическое исследование в итоге и порождает совершенную податливость. Значит, безмятежность необходима для этого как основная причина, о чем речь пойдет ниже. Итак, когда аналитическая мудрость, сила исследования, без закрепления мысли на одном объекте, порождает совершенную податливость, она становится проникновением. Ну а порождение совершенной податливости, благодаря закреплению мысли на одном объекте, не выходит за пределы способа осуществления безмятежности, даже если объект – пустота. Значит, этого недостаточно для достижения проникновения. Далее. Если сначала обрести понимание бессамостности и неустанно анализировать ее суть, на основе этого безмятежность не осуществляется, если не была осуществлена раньше. Ежели заниматься не анализом, а закрепленным созерцанием, безмятежность осуществляется. Но это способ практики лишь безмятежности, а не проникновения. И значит, затем приходится добиваться последнего. Поэтому не удается приступить очередность, при которой сначала добиваемся безмятежности, а затем на ее основе осваиваем проникновение. Итак, если бы процесс порождения проникновения не заключал в себе порождение посредством аналитического созерцания, совершенной податливости, то не было бы никакой действительной нужды сначала добиваться безмятежности, а затем на ее основе культивировать проникновение. Однако, совершенно неправильно культивировать их не в таком порядке. Ведь цитатой из истолкования замысла уже указывалось, что проникновение осваивается на основе достигнутой безмятежности. Также есть очередность медитации и мудрости в перечислении шести парамид, о которых сказано: на основе предыдущих рождаются последующие. И последовательность зарождения особой практики мудрости на основе особой практики самадхи соответствует порядку культивирования сначала безмятежности, а затем проникновения. Также, согласно прежней цитате из уровня бодхисаттв и высказыванию в уровнях шравак, на основе безмятежности культивирует проникновение, к тому же сущность срединности, введение в практику и три ступени созерцания Джнанакирти и Шантипа тоже указывают, что сначала достигается безмятежность, а затем культивируется проникновение. Поэтому мнение некоторых индийских наставников, что не следует отдельно добиваться безмятежности, а в первую очередь нужно посредством проницательного анализа породить проникновение, противоречит исходным текстам великих подвижников, и разумные не должны на него полагаться. Однако установленная последовательность, безмятежность и проникновение является таковой лишь тогда, когда их порождают впервые. Потом могут сначала культивировать проникновение, а затем безмятежность, то есть последовательность их практики после осуществления не определена.